Глава 20. Под крылом самолета о чем-то поет песня. Спустились все четверо. Из вертолета вышел человек, одетый в армейский защитный костюм с автоматом в руках. Капитан Скелет, геодезическая разведка. Кто подал сигнал помощи? Манул взял ПДА, раскрыл его наподобие книжки и протянул капитану. «Майор Ульянов, ФСБ. Имею право требовать содействия и прошу доставить нас на ближайшую базу». Капитан рассмотрел удостоверение, спрятанное в приборе. «Все верно. Михаил Анатольевич Ульянов, майор ФСБ, имеет право требовать, а также привлекать для выполнения и так далее». «Всю группу? Я могу просить вас представить мне ваших коллег, пан майор. И, кстати, вертолет входит в состав ВВС Украины, а не России». Он указал на сине-желтые круги опознавательных знаков. Манул вопросительно взглянул на выдру. Тот, недолго думая, вынул свой ПДА, также его раскрыл и предъявил капитану. «Майор Выдра, СБУ», — сказал он. «Пан капитан, рекомендую выполнять распоряжение майора Ульянова во избежание инцидентов. Миссия как-никак международная, если вы забыли». «Есть выполнять распоряжение», — лениво протянул Скелет и посмотрел на Лиса. «А я это», — сказал тот, — «Лис, вольный сталкер. Хотя на самом деле я Джеймс Бонд, агент под прикрытием, только ксиву посеял, ага». «А это Лина Химера», — сказал Манул, указывая на кошку. Та встала, кивнула и снова села, обернув себя хвостом, как домашняя мурка. «Привлеченная к операции местное население». Протянул капитан Скелет, глядя на Лину. «Привлеченное местное тоже доставить? С какой целью?» Та демонстративно вытянула переднюю лапу и начала вылизываться. «Безусловно», — сказал Манул, внутренне усмехаясь. «Данный представитель местного населения обладает ценнейшими сведениями о зоне. Кроме того, должен быть награжден за неоценимую помощь в ходе операции». «Да расслабься, капитан. Лина с нами в таких местах побывала, в какие ты еще долго не заглянешь. Борщ, например. Тем более своих не бросаем. Доставишь нас на базу, какая тут поближе? Восток-3, точно? Отчитаемся, да и уйдем своим ходом. К вечеру о нас забудешь». Скелет все-таки сомневался. Чернобыльский мутант в вертолете. С другой стороны, военный связан кучей всяких бумаг, тем более если он служит в зоне. Устав, закон, должностные инструкции, инструкции командования, приказы, мало ли что еще. И все друг другу в чем-то да противоречат. Он тут же вспомнил кодограммы, разрешающие брать на борт посторонних, приказы, запрещающие делать это, что-то насчет мутантов. И решил подчиниться. В конце концов, требование этого странного майора тоже официальная бумага. «Заходите», — сказал он, пропуская пассажиров в люк. Лина подошла к лестнице и обнюхала ее. Затем двинулась в обход машины по часовой стрелке, обнюхивая каждый сантиметр обшивки. «Не дать не взять, бортмеханик готовит аппарат к вылету». А вот Лис как-то даже отошел от вертушки на полшага. «Эй, Лис, что с тобой? Не дрейфь!» — весело сказал Манул. «Вон, гляди, пилот в кабине сидит и не боится». «Я это», — сказал Лис, — «наверное, лучше один. Зверье все вон валяется, Припять вроде недалеко, а там, наверное, и наших, свободовцев, в смысле, уже полно. А нет, так и к одиночкам прибьюсь». «Ты что?» — удивился Выдра. «Раз в жизни на вертушке на халяву прокатиться, да кто угодно за такое, садись давай». Лис только помотал головой. Затем развернулся и пошел на юг. Манул догнал его. «Слушай, парень, ты чего удумал? «Так», — сказал Лис, — «я это, военных не люблю, да и...» «Понятно. ФСБ, значит, тоже не любишь. Это даже и правильно. Только зачем нам лишние трудности создавать?» «Это какие?» «Ну вот смотри, мы с тобой в лабораторию лазали, флешки достали. Треть платы твоя, на базе получишь. Или хочешь, чтобы мы за тобой по зоне гонялись, чтобы деньги отдать? Нам ведь совесть не позволит их зажилить. И, кстати, не факт, что мы в зону вернемся. Если нам другой приказ дадут, а старый отменят, будет большой шанс деньги потерять». «Да и черт с ними», — начал было Лис. «С такими-то деньжищами? Плохо ты Сидоровича знаешь. Или думаешь, у него больше заработаешь? И еще». «Чего?» «Ты теперь не просто сталкер. Ты теперь гражданское лицо, привлеченное к деятельности международной миссии. Короче, ты в зоне легально, и ни один военный тебя не тронет. А если и тронет, то... Сибирь ему земля русская». «И давно?» «Давно, с тех пор, как с тобой у Яра договаривались». Лис задумался. «Оно, конечно, так, но все-таки...» «Если уйдешь, все равно мы это дело оформим для твоей безопасности. Ну и в благодарность тоже. Заслужил. Но нам тебя будет очень не хватать». Тут Лис ощутил некую тяжесть на ноге. Он опустил глаза. Лина обхватила его ногу лапой и тянула к машине. «Давай, мол, двигай. По Елику, Зело, на вертолет опаздываем». «Похоже, не только нам», — сказал Манул. «С ней ты тоже будешь спорить?» «А как же она будет на базе?» Картограф говорил. «Все нормально. База «Восток-3» находится на границе зоны. Фактически наполовину в зоне. Так что ничего ей не угрожает». «Так как?» Лис досадливо скривил губы, чего было под шлемом не видно, и пошел к вертолету. В конце концов, мало ли, вдруг в Припяти еще держатся монолитовцы. Воюй один с ними, ага. А если того хуже, Припять под контролем долго. От этой мысли стало совсем нехорошо. Аманул и выдра. В конце концов, с ними надежнее. И он решительно двинулся к вертушке. Лина осторожно вошла следом за ним и принялась обнюхивать салон, удостоверилась, что все в порядке. Затем уткнулась мордой в иллюминатор, как раз рядом с Лисом. Манул и выдра откинулись в креслах. Похоже, иллюминаторы их не интересовали. И вправду, после такой ночки, которая им выпала, самое лучшее – это выспаться. Завязали редукторы, раздался свист. Он перешел в гул. Лопасти слились в туманный диск. Машина взлетела, развернулась на месте и, набрав высоту, двинулась на восток. Изредка Лина тихонько рыкала, видя что-то внизу. Иногда, забывшись, Ли стыкал ее кулаком в бок, чтобы показать что-то интересное. Колесо обозрения, например, завод «Юпитер», баржи «Припяти». Что ни говори, а пейзажи зоны – штука красивая. Наконец прилетели. Пилот изящно посадил тяжелую машину в центр площадки и заглушил моторы. Покрутившись какое-то время, лопасти остановились. Скелет откинул люк, и сталкеры вышли на свежий воздух, слегка покачиваясь. Первой, понятно, вышла Лина и принялась обнюхивать заборы, пофыркивая. Возле трапа стоял полковник высокого роста.